Глава 58. Связь есть. Алло, папа? Диба, это ты? Телефон-автомат принимал любые монеты, в том числе и иностранные. Слышимость была, правда, не очень, а кроме того, между репликами Дибы и ее отца повисали долгие паузы, но главная связь работала. Только откуда-то появилось несколько жужжащих ос. Сначала они вылетели из аппарата и куда-то исчезли, а потом снова появились и исчезли на этот раз в аппарате. Кисляй, Хэми и книга у него под мышкой терпеливо ждали возле будки. Быстро надвигалась ночь. «Папа, ты меня слышишь? Я так рада слышать твой голос!» Снова эти жужжащие насекомые. «Диба, ты где? Куда ты пропала? Милая моя, что это за манера по нескольку дней не появляться дома? Понимаю, могут быть всякие дела, но...» — проворчал он после долгой паузы. Теперь уже довольно густая стая ос ворвалась в будку и исчезла в аппарате. Даже сознавая действие флегм-эффекта, Диба не могла не чувствовать обиду от того, что голос отца звучал довольно спокойно. А ведь ее не было дома уже достаточно долго. «Со мной все в порядке, папа. Я позвонила просто сказать, что скоро вернусь, и что я люблю тебя, и не забывай про меня». И опять из аппарата с громким жужжанием вырвался осиный рой и через открытую дверь будки рванулся в сгущающуюся темноту. Насекомые промелькнули так быстро, что буквально через мгновение рой скрылся из виду. Не прошло и нескольких секунд, как откуда-то сверху в будку ворвался такой же, а может и совсем другой, рой и исчез в аппарате. И тогда в трубке раздался немного жужжащий голос отца. «Что значит «не забывай»? Что ты такое несешь?» — засмеялся он. «Совсем с ума сошла девочка моя?» Она засмеялась в ответ, немного нервно, но это скорее от радости. «Папа, позови маму, ладно?» — прокричала она, глядя, как снова из аппарата вылетели насекомые и понесли ее слова в далекий Лондон. Однако вернулось их теперь гораздо меньше, и ответ отца на этот раз звучал далеко и не очень разборчиво. «Не могу. Нет. Вышло», — прожужжал его далекий голос. «Что ты сказал? Папа, повтори, тебя плохо слышно», — послала Диба в пространство очередной осиный рой. «Передай ей привет. Скажи, что я звонила». «Пусть думает обо мне. Пусть не забывает», — пронеслось в Дибиной голове. В стекло будки раздался стук. Диба оглянулась и увидела странное лицо Хэми. Она раздраженно отмахнулась рукой, не мешай, мол. Отец еще что-то сказал, но совсем уже неразборчиво. Хэми снова постучал, и книга подала голос, несколько раз громким шепотом окликнув ее по имени. «Вы можете помолчать? Не мешайте, я разговариваю!» — крикнула она, зажав ладонью микрофон трубки. «Диба!» — настойчиво повторила книга. «Немедленно выходи, ты слышишь?» Диба повернулась, чтобы огрызнуться, но так и осталась с открытым ртом, изумленно глядя на улицу и опустив трубку. Впрочем, и слушать-то там было больше нечего, одни помехи. Опомнившись, она повесила трубку и вышла из будки. А изумляться было отчего. К ним со всех сторон приближались какие-то темные и зловещие фигуры. Темные и зловещие фигуры двигались быстро, но как бы крадучись, то и дело припадая к земле. «Кто это?» — испуганно прошептала Диба. Одна из тварей была похожа на огромного краба, который, быстро перебирая тонкими ножками, подкрадывался справа. Слева, приседая и кривляясь, двигалась обезьяноподобная тварь темно-красного цвета, а за ней нечто человекообразное, ростом не выше ее младшего братишки, и передвигался этот урод на негнущихся ногах. А вслед за ними кралось множество других уродов и уродцев, и все они без единого звука со всех сторон надвигались на наших путешественников. Они приближались без суеты, спокойно, но намерения у них явно не сулили друзьям ничего хорошего. И какое разнообразие форм, какие яркие расцветки, сколько торчащих шипов и причудливых конечностей. А самое главное, Все эти чудища были безротые. «Это приближенные мистера Спикера», — испуганно зашептала книга. «Сейчас нас хватят и поведут к нему. Я же предупреждала. Нам теперь крышка, и это все из-за твоего несанкционированного разговора на территории болтовильных земель. Ну и пускай ведут. Я ему все объясню, и он поймет», — запальчиво произнесла Диба. «Объяснишь? Ну уж нет, ты так много тут наговорила. Теперь лучше держать язык за зубами». Один из уродцев, маленький, пузатенький, желтокожий человечек на четырех тощих ножках, услышав, что они разговаривают, сердито топнул и яростно замахал на них всеми своими четырьмя тоненькими ручонками. Он словно приказывал молчать. Ой, как гневно горят и злобно моргают все его пять глазок. Нет, скорее шесть или даже больше. Не разобрать как следует. В общем, много. Потом приложил палец туда, где у нормальных существ бывает рот, и тут уж можно было не сомневаться. Да-да, им приказано немедленно замолчать и не разговаривать. А товарищи этого уродца уже тут как тут. Подскочили к Хэмми с Дибой и цап бесцеремонно за руки. Огромная безротая белка с пушистым хвостом, над спиной которой колыхались большие перепончатые, как у летучей мыши, крылья, вырвала у Хэмми книгу. К ней тут же подскочили броненосец Армадил и еще одна тварь, похожая на гигантскую сороконожку. Они тоже вцепились в книгу и стали тянуть ее каждый на себя. В результате победила крылатая белка. «Поосторожней вы!» — взвизгнула книга. «Обложку поцарапаете!» Диба попыталась вырваться, но держали ее крепко. «Послушай, Диба, — пробормотал Хэмми, — интересно, у тебя есть какой-нибудь такой план действий, чтобы на нас или хотя бы на меня никто не нападал?» «Отстань! — огрызнулась Диба. — Что, выходит, мне нельзя позвонить маме с папой? Что я такого плохого сделала? Да отпустите вы меня!» Но никто ее не слушал. Всю компанию, включая и Кисляя, поволокли по улицам Балла-Беринта. И тут... Впервые с тех пор, как они пересекли границу болтовильных земель, Диба услышала посторонние звуки. Точнее, это был голос. В гробовом молчании ночи раздавались весьма странные крики, то есть отдельные слова. Кто-то выкрикивал их поразительно громким голосом, которому многократно вторило гулкое эхо. «Чайник! Великодушный! Заразный! Канава!» Эти бессвязные крики доносились из огромного здания, построенного в форме барабана. К этому-то зданию как раз и волокли друзей бессловесные уродцы.